Алло. Да. Валентина Петровна, вы зачем хулиганите? Чего? Вы зачем мне форум заспамили? Чего? Вы зачем мне форум заспамили? Чего я доставила? Вы зачем мне мой форум заспамили? Спамом всяким. Мне твой язык непонятен. Я русским языком вам объясняю. Вы почему мне мой личный форум заспамили? Какой я форум заставила? Чего несешь-то? Все темы заспамили каким-то спамом. Своей группой ВКонтакте, своими пранками какими-то. Какой-то матершиной. А, чтобы не приставали, я всегда на три буквы всех посылаю, чтобы отстали. Так зачем это на моем форуме делать? А кто ты есть-то? Вы мой форум... С кем я разговариваю? Вы мой форум заспамили. С кем я разговариваю? Кто ты есть-то? Сосед... Откуда ты? Я сосед из 218-й. Ну и чего я там тебе заставила? Заспамили. Чего? Форум мой заспамили. Какой? Я не знаю, что такое форум. Вы мне туда троян запустили. Какого коня я запустила? Троян. Вирус. Трояна какого-то я запустил. Чё несёшь-то? К психиатру иди. Нет, вы мне вирус кинули на сайт, на мой форум. Кого я кинул? Какой сайт? Вы почему спамите? У меня никаких сайтов нет. Вы почему мой форум заспамили? Хулиганка. Что за форум? Мой форум, пранк.ру. Я даже слова этого не знаю, что он означает, какой-то форум, кого-то я что-то заставила. Врете. Зачем мне форум заспамили? Признавайтесь. В чем? Заспамили. Спамом. Чего я заставила? Заспамили. Своими пранками и своей группой ВКонтакте. Вступайте, вступайте, новые пранки. Что делаете, ой, блядь. Ой, блядь, этих слов я не понимаю. Зачем хулиганите? Не отговаривайтесь, я все знаю. Чё ты знаешь? Ишь ты чего удумала, старая корга. Заспамила все теперь, отговаривайся. Ты молодой корга, беззубый. Почему я беззубый? Потому что картавишь, значит зубов нет. Почему я картавлю? Я не картавлю. А че тебе от старухи нужен-то? Почему мне мой форум испоганили? Вот какой теперь... форум? Форум! Форум это площадь! Вот теперь мне его сами очищайте от своего спама. Какого спама? У меня баранов нет, и лошадей нет, и коров нет. Спама, картавая. Выговаривать научись. Что поделаешь? Ты, сука, тоже будешь старой когда-нибудь. Так, вы ну, почему... Всю жизнь будешь молодой. Вы мне там зубы не заговариваете, вы... Иди-то нахуй, заговаривать я ее, нахуй ты мне я дал, сейчас чтобы я тебя вызову. Сейчас... Иди, блядь, сам в ней поедешь. Сейчас участковому звоню. Давай! Старый давно пи... пора выяснить, что ты бандит, что ваша квартира бандитская никому житья не дает. Я бандит, ах ты пизда старая.